Часть 1. Глава 1. 7 июля 2049 год. ЮАР, Капское предгорье. Как бы ни развивались технологии, на какой уровень не вышла бы медицина, куда не завели бы новые течения в разных областях искусства, главным фундаментом и гарантом устойчивости любой геополитической системы будут ресурсы. Пока обыватели увлеченно следуют веяниям моды в плане экологических и здоровых диет на суперфудах, повально заводят аниматроников, чтобы не плодить бездомных животных, доверяют управление транспортом искусственному интеллекту. Со вкусом предаются ностальгии, устраивая чемпионаты по играм на 8-битных приставках или автомобильные гонки на ретромашинах безумников. В это время властимущие все так же ведут хитрую борьбу за доступ к наиболее ценным ресурсам. Фокус, конечно, постепенно смещается от горючих полезных ископаемых в сторону редких химических элементов, которые ранее не представляли интереса для производителей, но политические механизмы их распределения остаются все теми же. Территория Южноафриканской Республики уже более 3,5 сотен лет была одним из самых привлекательных кусков суши. Сначала эта часть Африки стала стратегически важным местом на морском пути в Индию, а затем были открыты богатейшие месторождения всевозможных металлов, многие из которых внезапно выросли в цене в последние 10-20 лет. Передел сфер влияния редко происходит мирным путем. Когда, вошедшую в БРИКС в начале века, Южную Африку не удалось привлечь к экономическому сотрудничеству и политическому подчинению не силовыми методами информационной войны, силы, противостоящие мощному блоку, перешли к более грязным методам, в переносном и прямом смыслах. По ЮАР было нанесено 3 удара грязными бомбами под предлогом борьбы с пиратами, охотящимися за редкими металлами. Своей цели агрессоры не добились, а лишь укрепили связь страны с союзниками по БРИКС, которая к 40-м годам так разрослась, что включала большую часть обитаемой суши и около 70% населения мира. Ночи в этой части Африки холодные, особенно зимой, есть немаленький шанс замерзнуть. Теплая одежда, конечно, помогает, но не при потере крови, пусть не такой уж и большой. «Рактар», – прошептал Алекс, стараясь не разбудить, наконец, задремавшую Лизу. «Там в аптечке согревающие пакеты есть. Достань, а то я не дотянусь». «Не волнуйся», – так же тихо отозвался драмеозавр, оторвавшись от бездумного созерцания хрустально чистого звездного неба. «Я повысил температуру тела. Не замерзнет». Скальная расщелина прикрывала их с 3 сторон, и колючий ветер лишь изредка пробивался внутрь, начиная едва слышно хлопать тканью парашюта, на которой они лежали. «Ты как? Отошел? Нога болит?» Летописцев покачал головой. Нога болела, пусть и не сильно, но признаваться в этом не хотелось. Несмотря на все, что произошло в прошлом между ними, Рактар обязательно начнет суетиться и разбудит девушку. «Опять героя из себя строишь? Как тогда на границе Астрии?» — поинтересовался с нотками издевки в голосе аниматроник. «Есть такое слово, надо. Есть такое слово, дурак», — не унимался Рактар. «Тогда рядом не было ни целителя, ни зелья, чтобы унять боль от ожогов. Сейчас же вот они, у меня под лапой. Уверен, что они подействуют». Молодой человек поморщился. «После той забористой химии, что вы мне вкололи?» Похоже, они все-таки разговаривали громче, чем нужно, потому что Елизавета заворочилась, просыпаясь. «Рактар, ты что-то говорил?» Зеленая сонно моргала, стараясь рассмотреть что-нибудь в ночном сумраке. «Ого, а ночи здесь очень темные, но звезд зато сколько. Блин. Разбудили все-таки. Дома звезды все равно ярче. И узоры красивее», — заметил драмеозавр и протянул лапу к аптечке. «Алекс. Очнулся наконец. Как нога? Пошевелить можешь? Может, что-то нужно сделать?» «Не суетись, пожалуйста». Летописцев почувствовал себя немного неуютно. «Нет, Ему было приятно такое слышать, было приятно, что о нем переживают и заботятся, но подобного давно не случалось. Особенно со стороны противоположного пола. Если задуматься, вот Лиза. Да, она не хрупкая домашняя девочка, хотя в силу того, что стройная, и может показаться таковой. Да, она любит путешествовать, причем частенько пешком, но все, что произошло, должно было выбить ее из колеи. Шутка ли? Они отправились в экспедицию, чтобы раскрыть тайны древней цивилизации, но отправились с комфортом. Во всяком случае, до острова должны были просто долететь с одной промежуточной посадкой, болтая и наблюдая за проплывающими за бортом облаками. Должны были. А на деле, взрыв бомбы, спешная эвакуация на парашютах, ранение, столкновение с бандитами. И даже теперь она не паникует, а беспокоится. Не о себе, а о том, кто рядом. Ты уже все сделала. И сделала правильно, Алекс улыбнулся и подмигнул. Надеюсь, ты не обманываешь, чтобы успокоить меня. Лиза немного расслабилась. А вообще, если бы не Рактар, то я бы еще долго сомневалась и причитала на берегу речки. Вряд ли меня стоит хвалить, отозвался ящер. Я всего лишь отдаю долги. Нам надо подумать, что делать дальше. У нас нет ни еды, ни воды. Летописцев поджал губы. Лиза ранена, да и я не ходок. Да где? Зеленая вздернула брови, но поймав взгляд Алла, направленный на ее предплечье, пробурчала. А, ну эту царапину можно не считать. Девушка демонстративно стала шевелить раненой рукой в разные стороны, но не рассчитала свою выдержку и разок шикнула от боли, чем вызвала усмешку Алекса и ехидное хмыканье аниматроника. Застряли мы здесь. Связи тоже нет. И еще неизвестно, кто и куда ребят забрал. Рактар же рассказал тебе? Что рассказал? Случилось что-то еще? Алекс заозирался. Кстати, а где ребята? Почему никто не пришел? Я после наркотического обезболивающего туго соображаю и не сразу понял, что их нет рядом. Я не уверена, что правильно поняла, что произошло, но... Лиза замялась, подбирая слова, а затем взволнованно заговорила. Ребята оставили рацию включенной, и мы слышали, как их задержали какие-то военные. Обещали доставить к цивилизации. Только мне показалось, что Даниил им не доверяет. Он ни слова про нас не сказал, а ведь те были на машине и, если что, помогли бы добраться сюда. А еще они о количестве парашютов говорили. Эти военные видели 4 парашюта, но кажется, о том, что есть кто-то еще, не догадываются. Алекс шумно, сквозь зубы выдохнул. Хотелось сорваться, куда-то бежать, что-то делать. Он всегда чувствовал внутри ярость, когда не мог помочь близким. Она искала выхода, и кто угодно мог послужить громоотводом. Рактар. Буквально прорычал летописцев сквозь стиснутые зубы. Почему ты не помог им? Почему остался в стороне? Потому что вы сами сковали меня законами робототехники, аниматроник напрягся и обнажил зубы. Я не могу причинять вред людям, а это были именно люди. Рактар не успел бы. Все произошло слишком быстро, а мы далеко от катера. Зеленая попыталась смягчить ситуацию, хотя понимала, что аргументы ее слабоваты. Самое паршивое, что мы здесь совсем без связи и не можем позвать помощь ни для себя, ни для ребят. Я не знаю, что делать. Лиза высказала вслух мысли, которые крутились у нее в голове с того момента, как ребят схватили, и вдруг поникла. Усталость и эмоциональное напряжение оставили девушку без сил, и она расплакалась. Услышав первый всхлип девушки, Алекс закусил губу и опустил голову. Ничто так не отрезвляет, как слезы. Женские, детские и даже мужские. Тем более мужские. Летописцев несколько долгих минут сидел, погруженный в себя, и размышлял, что делать дальше. С одной стороны, хотелось прижать Лизу к себе, погладить по голове, поцеловать в висок и сказать: «Все будет хорошо». Но вот будет ли? Нет. Не будет, если ничего не предпринять. Рактар, иди к катеру. Осмотри там все. Поищи сухпайки, теплую одежду, оружие. Первое там должно быть точно, а оружие? Может, что от бандитов осталось валяться незамеченным. Парень перевел взгляд на Елизавету. Если ты продолжишь плакать. Он вдруг понял, что собирается сказать что-то не то. Может, объятия и нежности и могут подождать до лучших времен, но сказать что-то ободряющее надо. Пусть это у него никогда толком и не получалось. Если ты не перестанешь плакать, то мы точно ничего не сможем сделать. И, поймав блестящий слезами в свете восходящей луны взгляд, добавил: ты мне нужна. Лиза замерла и несколько секунд смотрела в глаза Алекса, затем отвернулась в сторону, вытерла лицо ладонями и после пары глубоких вдохов снова повернулась к парню. Голос все еще дрожал, но самообладание понемногу возвращалось. Извини. Поставила тебя в неловкое положение. Вы ведь предупреждали, что всякое может быть. Я просто не ожидала, что все может обернуться вот так. Зеленая развела руками и даже попыталась улыбнуться. Если бы нужно было развести костер, палатку поставить, генератор запустить, я могла бы помочь, но здесь, увы, костер разжигать нельзя, а палатки и генератора у нас нет. Поэтому готова выполнять поручения более компетентных участников экспедиции. Девушка вдруг вспомнила, как запаниковала на борту самолета и пропустила все инструкции, из-за чего чуть не случилось непоправимое, и добавила: и постараюсь не тупить. Знаешь. Он протянул руку. Можно я тебя обниму? Не спрашивай почему, зачем. В воздухе повисла тишина. Даже Рактар растворился в ночи совершенно бесшумно. Лиза едва заметно кивнула и склонила голову к плечу Алла.